Как можно догадаться, тыл тут был в надежных руках и лапках. Ну еще бы, ведь в довесок к уже перечисленным выше персонажам здесь имелись и другие примечательные товарищи, причем, далеко не из рядов дорогого сердцу одного мага-зверинца и юных адептов Вишанти во главе с одной бабочкой. Например, санитары-оборотни, что сейчас помогали военным медикам. Троица свежепринятых членов-мародеров, одна из которых сейчас носилась из тыла на передовую под землей, обновляя там запасы оберегов. Иные марлоки, прошедшие вторую мутацию, а также уже воскресшие, а еще несколько членов сестринства мутантов. Ну и, разумеется, небольшой выводок косметичек, которые сыграли далеко не последнюю роль в добивании бедных и несчастных пришельцев. Так что да, Читаури тут столь малыми силами ловить было вот совсем нечего, с ними бы тут и без Герки спокойно разобрались, а посему давайте вернемся к главному. Вершина башни Старк. Пока внизу неистовая волна аутрайдеров встретилась на своем пути с не менее кровожадным полчищем в виде сплошного ковра угольно-черных гибких тел гигантских скалопендр, в один из моментов наступления пробивших собой асфальт и хлынувших навстречу неприятелю, заливая его кислотой из жвал, поливая выстрелами из обвитых их телами пулеметов и закидывая в придачу гранатами, битва на самой вершине башни Старк тоже принимала не очень хороший поворот для Читаури в целом и Лаки в частности. «Посмотри, посмотри вокруг, неужели ты и правда считаешь это безумие, эти зверства и этот хаос своим путем к столь тобой желанному трону? Останови это, сестра, ты же не такая!» — выкрикивала яростная Тир, раздавая налево и направо удары своим молотом по Читаури, заодно периодически выпуская с молота молнии, прожаривая тем самым горе защитничков Лаки, поголовье которых сокращала не только она, но и ехидная женщина в стальной броне, что сейчас этажом выше разрезала очередную партию десанта лазерами, заодно уничтожив подходящих следом двух левиафанов одним выстрелом из рейлгана, а значит помощи с той стороны в ближайшую пару минут можно больше не ждать. «Путем к трону», — криво усмехнулась Лаки. «Нет», — покачала она головой, баюкая правую руку, которой не так давно в очередной раз за день досталась от молота, благо без молний, но приятного все равно было мало, рука почти не слушалась. Как оказалось, мой путь к трону закончился так и не начавшись, да и на весь этот спектакль я уже так-то вдоволь насмотрелась, сестра моя, вот только даже если я захочу все это остановить, то не смогу, мне этого не позволит. Что, что ты такое говоришь, это опять какая-то твоя игра, выдала Тир, добивая последнюю гориллу и совершая молниеносный рывок к Лаки, после которого она выбила из ослабевшей левой руки последний скипетр, сделала подсечку и прижала сестру к полу молотом. «Кха-кха, игра, да, определенно игра, кха-кха, вот только не моя», сообщила Лаки насмешливо и перестала поддерживать иллюзии вокруг своего до ужаса уставшего за этот очень и очень долгий день тела, облаченного в жалкие остатки ее когда-то прекрасного одеяния из лучшей асгардской кожи, на фоне которого сейчас очень и очень сильно выделялся угольно-черный широкий ошейник на ее шее, но главным в ее образе было даже не это. Глаза Тир расширились. «Что? Что это? Что с тобой случилось, сестра? Кха-кха! А что, неужели непонятно, Тир? Со мной случился твой союзничек, этот проклятый монстр, безликий», сообщили голубые губы, на столь же голубом лице с парой будто бы горящих ярко-алых глаз, лице Йоту на полукровке, которая пересекала пять тонких светлых шрамов, протянувшихся наискосок справа налево от лба до самого подбородка, по пути проходя через левый глаз, нос и задевая губы. Дальше на шее у Лаки с правой стороны, как своеобразное продолжение, начинались уже черные ветвистые шрамы от удара молнии, они захватывали часть шеи, плеча и всю правую руку, из-за чего та казалась скорее черной, нежели синей. «Кха-кха, я не ведаю как, но помимо того, что он чуть не убил меня, пленив, он еще и как-то смог разрушить заклятие, что всю мою лживую жизнь скрывало в том числе и от меня самой мою же природу. Кха-кха, нравится мой новый облик, сестра, кха-кха», поинтересовалась Лаки, через силу усмехаясь. Ответить Тир не успела, так как сбоку от двух сестер раздались хлопки в ладоши. «Какое прекрасное представление, голубушка, хвалю», выдала ехидно одна босая и пышногрудая, смуглокожая и голубоглазая, а еще в придачу блондинистая зараза в ярких шортах и не менее яркой футболке, в на удивление чистых шортах и футболке. А еще эта зараза зажимала скипетр Лаки под мышкой, хлопая. Какая экспрессия, а какие эмоции. МММ. А это еще кто такая? Очередная порабощенная тобой несчастная? Тут же напряглась Тир. Если бы, печально выдохнула Локи. А, не обращай на меня внимания, Златовласка, махнула рукой странная незнакомка. Я всего лишь нянька этой дурынды на это подходящее к концу представление. Так что можете продолжать свои семейные разборки, а я тут пока в сторонке постою и посмотрю, как одна голубушка строит из себя жертву, заодно пытаясь стравить защитников этого мира в столь опасный для него момент. Глупая задумка, глупой голубушки. Покачала она головой, коварно и ехидно улыбаясь. Локи не на шутку напряглась и захотела сглотнуть. Тварь видела ее насквозь. Стравить защитников? Не поняла Тир. Тут сверху свалилась железная леди, одна рука которой тут же взяла на мушку странную незнакомку, а вторая Локи. Да стой себе на здоровье, грудастая, только скипетр на пол для начала положи, сообщила Старк. У-у-у, какая грозная, протянула насмешливо босоногая дамочка, которая явно и не думала выполнять данный приказ. И что ты сделаешь, если я не подчинюсь, самозваная приватизаторша мира во всем мире? Пристрелишь меня такую красивую, добродушную и неопасную? Ты ж вроде отыгрываешь всю из себя такую благородную героиню, разве нет? Если ты не заметила, говорунья грудастая, в этот мир сейчас вторгаются инопланетяне, а ты явно помогаешь той, кто это все устроил, так что повторяю, положи скипетр. Я помогаю ей, показательно удивилась смуглокожая и голубоглазая паразитка на слова Старк. «Пффф, делать мне больше будто бы нечего», махнула она ладошкой. «Да и ничего с твоим миром не случится, железяка, ведь все уже скоро закончится, причем исключительно к вашей великой радости и громогласной победе. Но скипетр до тех пор пусть лучше побудет у меня, а то мало ли, потеряете его еще где или портал ненароком им закроете раньше времени». Хе-хе-хе, выстрел репульсора ушел в молоко, хотя целился тот точно в грудь странной дамочки, но она просто сделала полушаг в сторону и избежала попадания. У-у-у, как грубо. Хаем, смотрите-ка, а ведь и правде герой, ты даже мощность понизила, неожиданно. Или я просто тебе понравилась? В ответ последовал еще один выстрел, а затем еще один, и оба они вновь промазали, как и не удалась последующая попытка банально налететь на странную блондинку, та и от этого умудрилась спокойно увернуться. У-у-у, поиграем в догонялки? Поинтересовалась она ехидно. Или это скорее пятнашки? Как же я давно не развлекался столь банальными забавами. Хе-хе-хе. Эй, гимнастка недоделанная, а ну-ка хватит кривляться и поясничать, отдай нам чертов скипетр. Выдала Старк и продолжила безуспешно пытаться достать это странное недоразумение. Безуспешно. Та, как итог, умудрилась как-то увернуться даже от молний, выпущенных Тир. При этом так и продолжая отвешивать ехидные комментарии, с показательной легкостью и непринужденностью уходя от любых атак. И так бы и продолжалась эта странная игра, вплоть до прихода новой партии Читаури, вот только в этот момент половина часа, что отводилась на первый вариант плана одним скромным магом, подошла к концу, и ситуация резко изменилась, о чем оповестили округу многочисленные взрывы с радиусом в 5 метров и пиковой температурой своего эпицентра в добрые 20 тысяч градусов. Причем, взрывы эти начали происходить как на Земле, так и в небе, в котором появилось очень много быстро летающих по самым странным и замысловатым траекториям небольших красных объектов, в которых из-за скорости их полета было очень и очень сложно опознать больших красных четырехкрылых стрекоз, размером с небольших собак. Но всем присутствующим на вершине башни Старк в этот момент было как-то не до того, ведь одновременно с этим тут резко стало больше действующих лиц. Первой на вершину влетела Афина, держа за талию безликого тень, а следом за ними тут появилась паучиха, обхватывая лапками Соколицу и Капитана Америку, после чего из вспышки возникло туловище Аморы, у которого быстро материализовались из золотистых частиц все остальные недостающие части, ну и в самом конце тут появились из золотого росчерка Гермеса вместе с Геркулесой. Ну а Халк был пока все еще занят, так в стане военных дела шли сильно хуже, нежели в адской кухне. И какого черта тут сейчас происходит? Выразила не только свое недоумение Старк, и ей коротко ответили, и ответ ей не понравился, особенно когда она сложила 2 и 2, в виде данного ответа из уст Афины, слов оговорок и поведения Локи, а также поведение одной странной блондинистой заразы, что быстренько побежала демонстративно прятаться за спину одного лысого типа мага. Ну и вишенкой были спокойные действия самого Безликого, обзаведшегося модной хромированной физиономией, который взял и словно фокусник материализовал перед собой из ниоткуда грибную ракету. Ту самую ракету, что якобы украла у считалки. «Это ведь ты надел на эту синюю и красноглазую вон то модное шейное украшение, и сделал ты это явно задолго до начала всего этого, а значит ты мог это предотвратить, но вместо этого возглавил, причем с обоих сторон», сказала холодно железная леди, наводя на безликого свои репульсоры. «Так что будь добр, назови мне хоть одну причину, почему я не должна тебя прямо сейчас убить, лысый». Ситуация резко накалилась, однако, могу назвать где-то 1,5 триллиона причин. «Надо», — спокойно поинтересовалась Афина, загораживая собой своего избранника. 1,5 триллиона, — удивилась Старк цифре. «Да», — кивнула спокойно Афина и пояснила. «Ровно в таком количестве убийств разумных существ Империя Нова обвиняет предводителя Читаури, которого мой будущий муж вознамерился сегодня убить, ради чего и допустил данное вторжение, постаравшись сделать так, чтобы обойтись малой кровью. И данная информация Малокова тут не проняла, безликий. Хм, а умеет Афина вести переговоры, ничего не скажешь. И 1,5 триллиона, значит, не знал. И это ж сколько он планета половинил, хотя он же вроде выбирает планеты с проблемами, самой частой из которых, вероятно, является перенаселение. Так еще и занимается этим уже далеко не первый год, а то и десятилетие. И нападает, наверное, не по одной планете за раз. Хм, то бишь, если мерить текущим населением Земли, это выходит всего лишь 400 с хвостиком планет, хм, кажется, цифра даже занижена, ядрить, хи-хи-хи, и да, я, вообще-то, не собирался скрывать свою причастность и роль в происходящем, смысл, или кто-то думает, что Лаки бы молчала, пфф, даже не смешно, это в любом бы варианте всплыло, правда хотелось бы, чтобы этот щекотливый момент узнали уже после того, как все закончится, вот только мне бы еще и хотелось, чтобы мой изначальный план удался, но тут явно что-то пошло не так, а значит надо переходить к первому запасному плану, а там возможно и ко второму придется перейти, и вот уже для него мне понадобится помощь мстителей, ибо в этом случае нам всем надо будет лезть по ту сторону портала. Если коротко, то изначальным план был простым и понятным, взрываем диверсии корабль-носитель Читаури, из-за чего те дружно склеивают лапки. Правда, этого занятного момента я тогда еще не знал и просто предполагал, что они там растеряются или резко станут тупыми, после чего я просто и без затей взрываю Таноса ракетой с сюрпризами и машу ему ручкой, закрывая портал с этой стороны. Хороший план, идеальный. Тем более, что в этом случае там еще должна была по ту сторону остаться Каркуша и проконтролировать этот момент, имея в запасе еще один ларчик с сюрпризами. Вот только время уже вышло, а значит нам надо переходить к плану под номером 2. В рамках этого плана я сейчас очищу небо своими стрекозками, зараженными экстремисом, и запущу ракету, которая, если повезет, уничтожит не только большую часть вражеских сил за порталом, но и тот самый пресловутый корабль, и скорее всего, это и правда выйдет сделать, так как последний сильно так подлетел к порталу. Там до него навскидку сейчас каких-то километров 15 максимум, а заявленный радиус поражения ракеты – 10 километров, при заявленном предельной скорости полета в 3000 метров в секунду, до которой она разгоняется за 3,3 секунды. При этом я смогу обеспечить ракете гарантированно 5 секунд жизни, а то что, кто-то думает, что летящую в материнский кораблик Читаури ракету не будут пытаться сбить или банально перехватить эти самые Читаури. Так у кораблика еще может быть и какие-нибудь защитные поля есть. Но даже если корабль уцелеет, то взрыв в любом случае должен создать коридор, по которому та же Гермеса сможет быстренько взять и доставить в так называемое святилище, прямиком к Таносу, мой подарочек. Жаль, что без ракеты с энергией Тессеракта, надо было все же брать и переделывать две, но все мы умные задним числом. И в этом случае, в идеале, надо бы проконтролировать смерть фиолетового паразита ручками, сиречь, если выживет, добить. А это значит лезть по ту сторону портал, и если корабль уцелеет, то лезть под гарантированными ордами Читаури. А если нет, то ожидая прихода их резервных сил, что не намного лучше. Но вариантов получше, как-то не завезли. Так что слушаем, как Афина всех посвящает о главном, ставим ракету, снимаем с нее сюрпризы в виде адамантового кольца с парой подпространственных кармашков, вполне буквально одетого на ракету, и просим показаться еще одно очень важное для задумки действующее лицо. Звездочка, твой выход. Я тут, господин Безликий, сообщила учтиво призрак, материализовавшаяся рядом со мной и ракетой. Ава сегодня была одета не в свой высокотехнологичный безликий костюм, а в его аналог, чтобы, в частности, не быть узнанной той же Соколицей. И да, именно за счет ее способностей будет обеспечены те самые гарантированные секунды выживаемости ракеты, она банально сместится по фазе, полетев, так сказать, насквозь. Кое-кто рыжий смог придумать, как чуть-чуть продлить данный эффект. Ну а после ракету сможет спасти лишь маневрирование, которым будет управлять Амни, и защитное поле оберега. Что-то лучшее запихнуть не вышло, времени на это не было. Ну что ж, видимо, пора. Вот только не успела еще Ава прикоснуться к ракете, как рядом со мной возникла пернатая личика Каркуши, красующаяся парой свежих, кровоточащих порезов на щеке и подбородке. Мой царь, прошу простить, я не уложилась в отмеченный срок и подвела вас, Марнет. Неожиданная противница оказалась более сильной и умелой в прямом бою, нежели сама Марнет, и самым паршивым было то, что теперь о ней знали, а значит те же Читаури уже со всех ног бежали сюда, так что ситуация оказалась безвыходной, и стала еще более безвыходной, когда эта Карвус смогла подрезать Марнет правую руку, заодно выбив из той кинжал, затем впечатав ворону в переборку корабля ударом ноги, выбивая воздух. А ты не из говорливых? Да, ну ничего, сейчас отрежу тебе руки и ноги, а потом отдам Эбонимо, он быстро развяжет тебе язык. Впрочем, тут вроде и так все понятно. Свою угрозу противница исполнить не успела, вмешался случай. Нитрамин, оставленный рядом с реактором несколькими палубами ниже, достиг своего пика и вполне самостоятельно сдетонировал, начав втягивать в себя, сплющивая и прессуя, всю окружающую материю, тем самым вполне буквально став корежить корабль, заодно спровоцировав взрыв и вибриниумной бомбы, добавившей веселья, что позволило Марнету скользнуть, воспользовавшись замешательством противницы, которой она на прощание, перед преодолением барьера зеркального измерения, оставила еще одну бомбу, а точнее свое колечко, внутри которого находилось одно единственное спящее существо, которое, без подпитки энергии вороны, банально взяло и выдавило в реальный мир, заставив заодно проснуться и открыть все свои глаза, все 11 глаз. «А ты еще что такое?» – поинтересовалась Карвус Глеев, и это были ее последние слова перед смертью. Ну а Марнет тем временем сплела заклинание и связалась со своим царем, начав докладывать ему о своем частичном провале. По ту сторону портала, святилище, Танос сидел на своем парящем троне и ждал, спокойно наблюдая за происходящим, в результате которого в его руки должен был попасть второй из камней бесконечности, ценой чего должен был стать всего лишь захват примитивного, маленького мира, что частично удовлетворило бы амбиции одной глупой, но считающей себя самой умной девчонки по имени Лаки, так называемой богини обмана, которой он доверил скипетр сказительницы с еще одним камнем, вынужденная необходимость, он не хотел упускать возможность, придумывая как пересечь половину этой галактики. Тем более, что Лаки после можно было воспользоваться во второй раз, например, помощь в захвате этих ее 9 миров. Разумеется, не просто так, а чтобы узнать, куда всематерь Бера, мать нынешнего правителя асов Одина, спрятала так называемый эфир, камень реальности. Тут правда имелось несколько подводных камней в виде самой Лаки, уж больно она властолюбивая и хитрожопая, в связи с чем, наверняка, попробует обмануть, а то и подчинить Таноса, как это относительно недавно почти успешно попыталась сделать сказительница, но к этому, если что, он готов. В своей победе на Земле он тоже не сомневался, тут же была простая математика, его многомиллионная армия, против горстки местных сил, среди которых затесалось несколько могущественных существ, мелочи, боги, не боги, он уже убивал таких или ставил на колени, нередко лично, но скорее всего там справится и без него, вот сейчас скинут с последующими капсулами осадную технику, и справится. Как справится Карвус с неожиданным пернатым диверсантом, что как-то смог проникнуть на материнский корабль Читаури, минуя все системы защиты и обнаружения? Надо будет узнать как, изучить и сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Все шло своим чередом, но тут случилась первая неприятная неожиданность, Лаки обнаружили, а затем и явно поймали. Так при этом еще и появились какие-то странные монстры. И если последнее было так себе проблемой, то вот первое грозило закрытием портала, а значит потерей обоих камней, чего нельзя было допустить ни в коем случае. А посему Танос дал добро на орбитальный обстрел плазменными и кинетическими зарядами. Видимо, исполнять данное Лаки слово придется перед мертвецом, как и искать иные ниточки к информации об эфире, печально, но не критично. Вот только тут случилась еще одна неожиданность. Корабль Читаури вначале встряхнула, а потому начала корежить, вполне буквально выгибая, а затем разламывая, чему способствовали какие-то странные то ли огненные, то ли лазерные всполохи, вырывающиеся откуда-то из центра конструкции. Как одна диверсантка смогла подобное провернуть? Сзади зашипела другая. «Мой повелитель, разум матерей на корабле умирает. Я чувствую их агонию. А еще, что-то, нет, кто-то сводит их с ума. А-а-а». Под конец она заорала и упала, отключившись. Но не умерев, ведь другая не просто так носила это имя. Она была аномалией, отщепенкой, мутантом. Тут внимание Титана привлек синий огонек, что вылетел из портала к земле, пролетел мимо бездыханных туш левиафанов и бесконтрольно летающих колесниц, а затем направился к нему, к святилищу. «ХМ, взрывное устройство, полагаю», — сказал Титан и нажал пару кнопок на подлокотнике, активируя защитные механизмы как святилища, так и его любимого трона. По летящей ракете открыли огонь высокоточные лазерные турели, та попыталась маневрировать, но толку, это же лазеры, а она не быстрее скорости света, но у ракеты оказалось некое защитное поле, что смогло продержаться несколько секунд, после которых она и взорвалась, будучи от святилища в 5 километрах, и этого хватило, чтобы святилище фактически перестало существовать. Святилище, но не трон Таноса, окруженный мощными защитными полями, те выдержали удар. Это было близко, оценил Танос оставшийся заряд в накопителях трона. Что это была за энергия? ХМ. Множественные разрывы пространства. Любопытно. А это еще что? Тут он заметил, как перед ним и его троном, висящим в пустоте, появилось странное вытянутое черное существо с белым камертоном на условном лбу, под которым имелся будто бы горящий белый глаз. Рук или ног у существа не было, лишь странный золотой ошейник или даже скорее пояс, так как таковой шеи у существа не было. «Курлык», — сообщила Таносу существо безгубым ртом в межзвездной пустоте, а затем исчезла, оставив золотой ошейник и крупный фиолетовый шар, летающий рядом. Последовавший взрыв виброниумной бомбы трон уже не пережил, но пережил Танос, причем почти не пострадав, ведь на нем были одеты его доспехи. Так что Титану просто немного посекло руки, которыми он прикрыл лицо. Вот только на этом все не закончилось, так как рядом с ним после взрыва вновь появилось то самое существо, все в том же ошейнике. «Курлык», — повторило существо, оскалившись сотней белоснежных клыков, и вновь исчезло внутри ошейника, оставив парящую рядом с ним сферу, горящую мерным оранжевым светом. И тут Таносу сильно повезло, что из-за изначального взрыва ракеты, который уничтожил почти всю материю вокруг него, этой самой материи почти не осталось, иначе бы его попробовал раздавить и спрессовать той, похоронив внутри эпицентра детонации нитромина, но и без этого ему мало не показалось. И если бы он от рождения не умел управлять космической энергией, многократно усиливая ей свое тело, то на этом бы его жизнь и закончилась, но он вновь выжил, расплатившись за это левой рукой по самое плечо и частью доспехов, что сейчас представляли собой сплющенный комок, летающий перед ним, рядом с тем самым проклятым золотым ошейником. Вот он совершенно не пострадал. Из чего его сделали? «Да ты издеваешься», — произнес Танос, когда в ошейнике вновь появилась та странная черная тварь. «Кур», — закончить она не успела. Он дотянулся и расплющил ее правой рукой. Вот только и на этом ничего не закончилось, ибо сразу же после этого рядом с ним возник какой-то большой белый мясной шар, 2 метра в диаметре. Шар, на котором медленно открылся громадный розовый глаз, а за глазом и огромная пасть под ним, полная бритвенно-острых зубов, а после у шара открылось и еще 10 глаз поменьше, что расположились на 10 отростках, вылезших из данного существа. Все 11 глаз бихолдера-альбиноса сошлись на Таносе, а затем загорелись алым и выстрелили в него рубиновыми лучами. «Безликий, ХМ, бывает же, у меня все прошло по изначальному плану, хоть и с небольшой задержкой, что-то где-то сдохло. Если да, то, надеюсь, что это был Танос. Хи-хи-хи. Но если он умудрится пережить все 3 взрыва, а затем знакомство с моим генно-модифицированным бихолдером, то честь ему и хвала. ибо даже обычные бихолдеры – это те еще твари, владеющие очень пакостными способностями, одна из которых может спокойно свести с ума, если нету защиты. А моим неудачным-удачным творением я еще и глазки улучшил и регенерацию выкрутил, помножив ее на заражение экстремисом, так что эта тварь под конец, как истратит все внутренние резервы, еще и рванет. И фиг ты от него убежишь, он умеет телепортироваться, сворачиванием пространства, ага, я и это добавил. В идеале, конечно, было бы пойти и все проверить, когда моя безумная тварюшка гарантированно сдохнет, минут через 20. Вот только уже на 5-й минуте по ту сторону портала вновь началась движуха, там появилось 2 корабля в виде бубликов, и из них начали вылетать левиафаны. Так что, ну его нафиг, мы уже навоевались. Тем более, что нам тут еще и аутрайдеров отлавливать и добивать. Ага, они не сдохли. Так что буду ждать доклад Каркуши. Ну а пока, я это начало, я это и закончу, сообщила важно Лаки, беспардонно вырывая из рук моего клона под управлением Бакута свой скипетр и отправляясь с ним к установке с тессерактом, дабы затем демонстративно закрыть портал. Все, я выполнила все, что ты от меня требовал, чудовище. Так что теперь снимай уже с меня этот проклятый ошейник. Ага, уже бегу и снимаю. Ты для начала положи на землю скипетр и тессеракт, сказал спокойно я. Она что, надеется, что я к ней, пока они у нее в руках, подойду? Ну-ну. Лаки поморщилась, но выполнила мое требование, в результате чего скипетр оказался в руках Афины, а тессеракт Тир, ну а сама синяка же зараза подошла ко мне, обожгя ненавистным взглядом, и вновь повторила свое требование. И вот теперь я его выполнил, и сделал это явно зря, в чем тут же убедился, когда синие губы Лаки исказились в кровожадном оскале. «Надеюсь, ты отправишься в Хель, чудовище!» Сорвалось с ее губ, одновременно с чем с ее рук начали срываться синие сгустки энергии, энергии тессеракта. Вот же с первый сгусток умудрилась принять на себя, неожиданно появившаяся между нами тень, а вот от второго меня не смог спасти даже магический щит. Маг исчез вместе со своей ученицей на его теле и одним недраконом за пазухой в вспышках пространственной энергии, как и его верная телохранительница до того, оставив совсем тут разбираться остальных, мага ждала командировка. Эпилог. Автор поставил точку, устало выдохнул и развалился на своем кресле. И вот, посидев так неопределенное количество времени, послушав в процессе несуществующий смех одного хора женских голосов и мычание в кляп музы, а также посозерцав потолок, на котором в пламени аромасвечки играли тени событий, он неожиданно вспомнил, что ему же еще и эпилог писать, из-за чего автор крайне печально вздохнул и перевел свой взгляд на столь желанную кровать, затем на музу к ней прикованную, а после и на стену, с которой на него пялилась несуществующая и однозначно улыбающаяся тень, предположительно мужская. Хотя, казалось бы, как она вообще может улыбаться? Это же тень, причем, достаточно бесформенная, так еще и существующая лишь в его воображении. Но это точно было так. «Слушай, а давай дальше ты сам, а?» – поинтересовался автор у стены, на что несуществующая тень на ней изобразила притворное удивление, а после, пожав плечами, кивнула, из-за чего уже сам автор застыл в совсем непритворном удивлении. «Серьезно?» – темный силуэт вновь кивнул. «А что, и так можно было?» Плечи несуществующего существа задрожали в беззвучном смехе, в то время как его голова активно закивала в ответ ошарашенному автору. Ну ок, тогда заканчивай за меня, а я отдыхать», выдал автор, решив, что все же перетрудился, после чего рыбкой прыгнул в кровать, где тут же обнял музу на манер подушки и тут же вырубился, засопев музе в район шеи, что вызвало у силуэта на стене покачивание головой, а также пожелание жестом возмущенному воплощению вдохновения крепиться и смириться, а не пыхтеть недовольно в кляп. Автор же, как итог, вновь проснется и уделит ей более плотное внимание, не так ли? Так, да игрушки же он не выключал, не выключал. Так чему возмущаться? Серия оргазмов длиною в ночь, ей же такое нравится, разве нет? МФМФМ, вот-вот, нравится. Ну а пока же он, обычная тень на стене, заменит автора ненадолго, а посему темный силуэт взял и преспокойно покинул стену, шагнув в комнату, обретая при этом плотность, объем, форму и массу, будто наливаясь самой тьмой, заодно впитывая из этой самой тьмы тени событий, что стали его плащом и одеждой, в связи с чем голоса одного несуществующего хора женских голосов замолкли в удивлении, а затем хором прошептать: «А что, и так тоже можно было», тут же попытавшись тоже воплотиться, безуспешно. «Младшая, такая младшая, торопыга», раздался потусторонний шепот в комнате автора, сорвавшийся с темных, как сама бездна, губ, на которых играла ехидная улыбка матерого трикстера, после чего темный силуэт подошел к столу, взял перо автора и застыл, начав прикидывать и взвешивать, заодно чутко преображаясь. На нем обрисовался элегантный черный костюм с галстуком-бабочкой, а то как же без бабочки, и шляпы. Так что шляпа в виде цилиндра тоже появилась, и ее тут же специально поправили, хотя она и так сидела идеально, сдвинутая чуть на бок. Силуэт покивал, довольный своим образом, демонстративно поправил бабочку и столь же демонстративно сел за кресло автора, вновь занося перо, и снова застывая, опять что-то взвешивая, в очередной раз преображаясь. Его голова начала увеличиваться, становясь массивнее и немного вытягиваясь вверх, в итоге став напоминать ту еще лампочку, на которой зачем-то затесался бедный цилиндр, теперь кажущийся маленьким для подобной лысой головы, да, определенной лысой, ибо лысина это сейчас тоже важно. Силуэт вновь покивал своему образу, сравнив его с похожим на постере «Что если», где тоже была одна лысая тень с большой такой и лобастой головой, схожесть была налицо. «Да, вот теперь можно и начинать», – прошептал темный, и начал, старательно выводя, нет, не буквы, а для начала звездочки. И лишь затем, коварно оскалившись, он стал писать, представляя, как произносит каждое слово глубоким и пробирающим до дрожи голосом, медленно, с умом и расстановкой, подражая в этом еще одному, как и он, любителю наблюдать. Наблюдатель, время, пространство, реальность – это больше, чем прямой путь, это призма нескончаемых возможностей, где единственный выбор может разойтись на бесконечные реальности, создавая бесконечное число альтернативных миров, известных вам. Правда, не в этом конкретном мире отражении, созданном одной младшей по образу и подобию громадной мультивселенной, в которую вложили души и старания сотни авторов-творцов. Но на то она и младшая, она еще учится, и она все создавала одна, беззастенчиво пользуясь наработками других. Так что не будьте к ней слишком строгими, ведь она старалась, я это видел, я был этому свидетелем, как и многому другому, это мое хобби. И видели бы вы, как младшая старалась сделать и повторить от и до, все пять протосостояний своего первозданного творения, что в оригинале обозвали с первого по пятый космос, самолично отыгрывая все их, почти буквально тем самым разрывая и дробя себя на части, прежде чем она в край с этим заколебалась и все же додумалась, после поры подсказок, как схитрить, не завалив все, и себя заодно не угробив, чтобы сейчас я имел честь побыть вашим гидом в этом мире молодого творца, а посему разрешите представиться, я, наблюдатель, и я не тот лысый мужик, о котором многие из вас могли сейчас подумать, я круче. Тут вы слышите мой злобный и коварный смех, а если не слышите, значит мне было лень вам его навевать и вы его представляете, а если это нет, ну что же, как хотите, я вас не заставляю, а может у вас просто проблемы с воображением, что ж, тогда сочувствую, хе-хе-хе. Так о чем это я, ах да, тут такого лысика не завезли, точнее он был, но одна младшая его заболтала вначале до облысения даже бровей, а потом и до смерти, она, знаете ли, вообще большая любительница поговорить. Усмешка, под громкие заявления хора женских голосов, скандирующих об обратном. Если кто не понял, это была шутка, ведь одна лысая и лобастая наблюдательница у это вполне себе пока жива и здравствует, сидя в своем уютном домике на темной стороне луны, как и ее каноничная версия. И как и та самая далеко не всемогущая ее версия, она там порой общается с рядом интересных собеседников, придерживаясь традиционной политики их расы о невмешательстве. А вот одна младшая, вообще-то, и правда большая любительница поговорить, сама с собой, ибо в каждой шутке, есть лишь доля шутки. Новая усмешка, под забавные удары кулачков в мой могучий бок смущенной младшей. Так что да, я совсем другой наблюдатель. И я не из этого мира, у меня, если что, свой есть. И я там сейчас изображаю запечатанное зло вселенского масштаба, вполне добровольно изображаю, так было нужно для моего маленького эксперимента. И чтобы при этом не скучать, я решил заодно и за одним миром по соседству немного присмотреть, а то его создатель на него малость забил, бывает, такое, знаете ли, в принципе не редкость. И именно оттуда, Кстати, из-за моего могучего плеча и умыкнули прообраз текущего главного героя истории. И, наверное, мне стоит представиться чуть больше, да, нет, но я все равно представлюсь. Наглая усмешка под гордым номером 3. Я, наблюдатель, и я тоже творец, что черпает свои безграничные силы из столь же безграничного великого ничто, истинной пустоты. А еще я, как можно догадаться, большой любитель наблюдать, как и одна младшая. Мы на этом поприще и сошлись. Вот только, в отличие от нее, я предпочитаю не дергать за струны вероятностей, а действовать немного иначе, можно сказать, чуть менее опосредствованно, но в то же время и не как иные наши коллеги, что любят щелчками пальцев оставлять всякие рояли в кустах, но это же не интересно. А посему я предпочитаю создавать нужные мне цепочки событий, навевая некоторым их фигурантам сны, кошмары или видения, порой лишь обычной игрой теней от пламени свечей, делясь через те крупицами информации, дабы затем, как итог, этот самый рояль оказался в тех самых кустах вполне естественным образом, за счет совсем не моих сил. И если кто подумал, что под роялем я имею в виду что-то отличное от музыкального инструмента, то вы ошиблись, в тех кустах и правда был самый настоящий концертный рояль. Коварный смех. Ага, там был именно рояль. И знаете, как сложно было доставить его в те кусты, дабы новоявленный главный герой Попадун, мой будущий кореш, обреченный спасти или погубить вначале несколько миров, а затем и, возможно, все свое мироздание, лицезрел данный инструмент и выпал в осадок, проникаясь моей шуткой. Так вот, это было не то чтобы легко, но оно того точно стоило от и до, ведь на это было очень и очень интересно посмотреть. Ага, я именно такой наблюдатель, я лишь тень на стене, тот, кто навевает сны и кошмары, заставляя ими ломаться шестеренки предопределенной судьбы, в угоду своих низменных желаний по лицезрению чего-то по-настоящему для себя интересного и забавного. Но вам сейчас вряд ли будет любопытно узнать о том, как парочкой снов у пары определенных разумных и еще одной пары не совсем разумных можно спровоцировать очень ржачный геноцид вселенского масштаба, ради спасения этой самой вселенной, ну или поспособствовать изобретению, а потом и созданию того самого рояля, затем спровоцировав и его доставку в те самые кусты через половину континента, населенного кровожадными тварями, различными монстрами и много кем еще. Да, было весело. Бедный рояль, который так и не доставили заказчику. Очередная порция смеха. Ладно, пошутили, представились, и хватит. Как вы уже однозначно поняли, я совсем не тот наблюдатель, но я тоже готов побыть вашим гидом в этой реальности. И я тоже могу предложить вдуматься в некий вопрос, вот только совсем не что если. У меня есть вопросы поинтереснее и понасущнее. К примеру, насколько отбитой дурой надо быть, чтобы во время триумфа своего пленителя отправить его в неизведанные дали, будучи при этом окруженной его совсем непростыми союзниками? Ответ. Ни насколько, Лаки же не дура, та еще неудачница, но вот совсем не дура. У нее был план, рисковый и опасный, но вполне реальный, а то, знаете ли, ей вот совсем не улыбалось вновь феерично проиграть, а ты да отплясав под чужую дудку, а после угодив в казематы Асгарда, возможно, до конца своих дней. Оно ей надо, кого такое вообще может устроить? Я не в счет, у меня эксперимент. Вот она и решилась впитать и удержать в себе энергию Тессеракта, дабы использовать ее вначале на обидчике, а затем тут же с ее помощью сбежать самой. Та еще авантюра на самом деле. Ведь одно дело воспользоваться энергией камня пространства с помощью артефакта, будучи максимум проводником, а совсем другое, напрямую, предварительно поглотив и удержав его силу, к которой у тебя нет предрасположенности. Но Лаки посчитала себя достаточно могущественной и умелой для подобного финта ушами, и она в этом даже почти не ошиблась. Но она полностью просчиталась в другом, ведь помимо няньки и ошейника был еще и поводок, маленький такой, но с тентаклями, и находящийся прямо в ее черепной коробке. Да, в ней была так называемая гарантия. Убить Лаки она правда не могла при всем желании, как и не была способна читать ее мысли, но за счет наличия у себя ряда токсинов, полученных в частности из змей Аморы, данная химера имела массу инструментов по доставлению очень и очень неприятных ощущений одной синекожей неудачницы. И, собственно, гарантия начала их использовать еще в момент выпуска Лаки первого кривоструктурированного сгустка пространственной энергии. Так что сразу после исчезновения Безликого, одной голубушке было уже совсем не до исчезновения уже себя любимой, с коварной и довольной улыбкой на лице, а также громким хохотом. Ей резко стало не до улыбки или тем более смеха. «А я ведь говорил тебе, голубушка, увидишь возможность, не пользуйся ей», — сообщил Лаки один коварный и умный паук, присаживаясь с ней на корточки рядом и с любопытством смотря за разворачивающимся вокруг представлением, в рамках которого до корчащейся на полу будущей башни мстителей синего тельца одной богини обмана пытались добраться Петра и Амора. И не будь тут великомудрой Афины, у них бы это вполне удалось, с более чем фатальными последствиями для одной полукровки Йотуна. А еще, не поспеши затем Тир с отправкой себя и своей сводной сестры обратно в Асгард, по напутствию, опять же, одной богини мудрости, и быть бы тогда Лаки тем еще инвалидом, из-за громадных проблем с энергетикой, пошедшей в разнос из-за энергии тессеракта в ней. Но и тут пронесло, Лаки вовремя доставили к асгардским целителям с их горнилом душ. Какая же она все же удачливая неудачница. Неудачница, с очень и очень любящими ее родителями. Правда, они оба те еще кадры. Особенно папаня, один явно тот еще номинант в отцы тысячелетия, как и Танос, ну или Эго. Усмешка. Однако, что один, что Фрига, на самом деле любит Лаки. В связи с чем у них вскоре и состоялся один очень примечательный разговор, а точнее ссора. «Ты же шутишь, муж мой», — сообщила Одину, ошарашенная очередным откровением мужа Фрига. «Как ты можешь в принципе желать подобного? Он же исполосовал ее, чуть не лишив жизни, запихнул ей в голову эту дрянь, а также надел на шею ошейник, но не убил, хотя мог, и он был в своем праве. Так что никаких шуток, жена моя, нашей младшей дочери надо научиться проигрывать, а также познать немного смирения. И мне видится, что она научится этому всему рядом с Безликим, будучи на правах чуть ли не рабыни, гораздо лучше, нежели сидя в казематах нашего дворца, предаваясь сладким мечтаниям о мести ему же. Это определенно закалит ее характер и подготовит к грядущему. Да и посмотри, к чему подобное привело ту же чаровницу. Ты сравниваешь нашу дочь с этой блудницей? Нет, я сравниваю нашу дочь с той, кто теперь по голой мощи превосходит наших обеих дочерей вместе взятых. Примечательный момент, не правда ли? Да, один одноглазый один более чем рассматривает столь интересный план, ведь впервые за 1500 лет он увидел в туманном будущем способ спасти, нет, не Асгард и тем более не себя, но Фригу. И если цена этого будет всего лишь ссора и унижение младшей дочери, то почему бы и нет? Правда, он пока понятия не имел, как это преподнести Безликому, который к тому же был непонятно где, но один мужик ушлый, скоро набросает пару вариантов, да и он как-то не сомневался, что странный маг вскоре вновь объявится, и в этом он не ошибался. В последнем в принципе мало кто сомневался, что не умаляло необходимости разгребать последствия, очень и очень важные и большие последствия, ради устранения которых вскоре с подачи одной ушлой и гениальной мультимиллиардерши будет основан фонд для ликвидации последствий, который затем благополучно превратится в целый департамент по контролю за ликвидацией последствий, при содействии счета и правительства США, а также под патронажем АН, ибо до кое-кого вскоре окончательно и бесповоротно дойдет, какой именно клондайк у них разбросан по всему Манхэттену, очень и очень желанный многими клондайк, ну а как иначе, там же инопланетные технологии, за которыми очень и очень быстро начнется охота и те еще пляски, что внесет немалый такой дополнительный хаос в одном большом городе в частности и мире в целом. Кстати, забавный факт, стараниями одного мага, его союзников и союзников, само вторжение за свой неполный час унесло лишь 1000 жизней, вместе десятков тысяч, а то и сотен, без учета просто пострадавших и раненых, как это было в оригинальных историях, а вот последовавшие за этим последствия унесут как раз-таки те самые десятки тысяч жизней. Люди такие люди, ага. Но разве могло быть иначе? Страх, разруха, хаос – идеальные условия для того же разбоя, тем более в столь крупном городе, а тут еще и инопланетное оружие чуть ли не под ногами валяется. Так еще и сам маг пропал, а те же товарищи гидровцы, да и тот же щит, теперь оказались более чем в курсе о том, какими великими силами он обладал. Они же до того, вообще-то, не знали о наличии у него того же роя, что сам по себе внушал, а тут ведь не только он был. И какая разница, что все это было в этот раз направлено на борьбу с иномирными захватчиками и защиту этого мира, ведь что ему мешает в следующий раз направить это уже против них? И что с того, что сам маг исчез? Это-то все осталось, а в чьих руках, и что с этим делать? И главное, а как это подчинить и поставить на службу уже себе? Хорошие вопросы, не правда ли? И эти вопросы будут стоить массе людей бессонных ночей, посвященных планированию и разработке всякого и разного, где тот же каноничный проект озарения будет лишь одним из многих. Так что пожелаем всем им удачи, она им понадобится, ибо один шляпник никуда не исчезал и тоже не собирался сидеть на попе ровно, у него был генеральный план, и он его придерживался. Но давайте забудем пока о всяких шпионах, политиках и иных ушлых товарищах, и поговорим о более приземленных, но оттого не менее важных вещах, о трагедиях, а то, что вам эти жалкие цифры в виде каких-то там тысячах погибших незнакомцев, а те же десятки тысяч пострадавших, многие из которых банально остались без жилья, так как на их дома умудрился упасть какой-нибудь там левиафан, такое, по моему опыту, мало кого заставляет проникнуться чужой бедой, пока она не задевает кого-то хотя бы из знакомых, а лучше близких. А посему давайте я вам расскажу о трагедии одной молодой и красивой, а также, как я надеюсь, не безразличной вам героини, что во время вторжения Читаури вот тоже не сидела на попе ровно, а пыталась всеми силами помочь людям, просто делала это не в самом центре, как одна ее рыжая наставница и подруга, а на периферии, будучи ведомая подсказками из телефона одной странной собеседницы, при разговоре с которой героиня смогла попасть в ряды так называемого ополчения, из-за чего данная молодая героиня сегодня даже впервые оборвала чужую жизнь, а также не смогла спасти несколько жизней незнакомцев, ей не хватило сил, опыта, а кое-где и банального времени, но в то же самое время она смогла спасти сотни и сотни других жизней. Да, я говорю о Гвендолин Стейси, прозванной местными средствами массовой информации призрачной паучихой, которая ближе к концу дня вторжения окажется в переполненной больнице, узнав о том, что в эту больницу попала ее мать, бравый капитан полиции, что вот тоже не стала отсиживаться во время всего этого в участке, а наравне со всеми своими подчиненными предпочла выйти на улицы, так ей велел долг, и она выполнила его от и до, защищая и спасая простых граждан вначале от инопланетян, а затем и от тех, кто решил воспользоваться ситуацией, после как все закончилось. А да, капитан Стейси оказалась в операционной с черепно-мозговой травмой головы и двумя пулями в пузе совсем не по вине каких-то там пришельцев, а по вине самых обычных бандитов, решивших под шумок обнести у нее на глазах магазин, прибарахлившись. Вот только малышке Гвен было от этого как-то не легче, у нее, знаете ли, не так давно умер отец, а теперь могла умереть еще и мать, из-за чего она даже думать забыла о том, как сегодня пересилила себя и начала лишать жизни странных инопланетян, после как стала свидетелем того, как те убивают обычных людей, ничего им не сделавших и вообще от них убегающих. И вот в таком не самом адекватном и располагающем к здравомыслию положении, когда она сама ничем не могла помочь матери, а была вынуждена банально ждать и надеяться, что ее состояние начнет улучшаться после операции, проведенной в край заколебавшимися за день врачами, Гвенна вспомнила об одном очень и очень важном моменте, о предупреждении ее подруги-наставницы, что сегодня надо быть настороже. А это значит что? Правильно, что та что-то знала. Так еще и, судя по новостям, оказалась при этом в том самом центре событий, наравне с новоявленными мстителями. Вот Гвенна решила узнать об этом моменте получше, связавшись с подругой. И тут стоит отметить, что Петра так-то тоже была не то чтобы в хорошем расположении духа, у нее так-то муж пропал, так еще и не один, плюс вот это вот все в виде того же разгула преступности, с которым, как оказалось, даже фиск мало что сделать может, при этом реально пытаясь это сделать, не без плюсов для себя в виде загребания тех же инопланетных технологий и влезания с деньгами в формирование того самого контроля последствий и кое-чего еще по мелочи, но факт, фиск в кои-то веки работал на благо любимого города, что, как ни странно, тоже не то чтобы прибавляло настроение Петре, ведь ей как-то было бы проще обвинить во всем его, некоронованного короля преступного мира. Но нет, именно его стараниями, а также стараниями мистик, электро и временной заместительницы Кваннан в лице Меченой, к чему затем вышло привлечь и всех остальных боссов местного преступного мира в виде семей Макги и одной владычицы Гарлема, удалось сильно так ограничить разгул криминалитета на многострадальном Манхеттене, из-за чего уже к ночи ситуация там более чем стабилизировалась. И вот в таких не самых располагающих к позитивному общению состояниях две паучихи встретились на крыше той самой больницы, и одна из них с дуру проговорилась, что таки да, она знала, что что-то подобное может произойти и не сказала об этом, а затем с неожиданностью для себя узнала, что мать ее подруги находится при смерти. Но не успела она об этом еще хоть что-то ответить, как окончательно доведенная этим откровением Гвен на нее кинулась и начала избивать, причем вполне успешно, так как Петра не сопротивлялась. А да, не сопротивлялась, ведь поняла, что у подруги нервный срыв, а посему она просто посильнее стиснула зубы и позволила себя избить. Чудесное зрелище, нерадивая и малоопытная ученица в истерике, а также ее уже познавшая муки тяжелых решений и гнет их последствий заботливая подруга-наставница, молча и стойко принимающая на себя эти самые последствия, раз за разом и удар за ударом повторяя у себя в голове главные причины, почему этому было необходимо произойти, 1,5 триллиона причин. Но самое, как по мне, интересное зрелище будет чуть позже, когда Гвен успокоится и узнает, что ее мать, как и все тяжелые больные в этой больнице, а также и во всех иных больницах города, резко начнут идти на поправку, благодаря, вообще-то, изначально запланированной и просто чуть запоздавшей акции по сокращению запасов чудотворных ингаляторов, ненадолго включающих у обычных людей регенерацию. Ага, еще одно маленькое чудо, которых так порой не хватает в жестокой реальности миров. Чудо, что сможет немного уменьшить количество трагедий, но лишь уменьшить. Усмешка. Хоть немного прониклись, надеюсь, что да, а то зря я что ли распинался. Собственно, именно так в этом конкретном мире медленно, но верно начиналась эпоха мстителей, эпоха героев и злодеев. И коль я об этом заговорил, давайте я вам немного, а может и не немного расскажу о тех самых злодеях, которым вскоре предстоит так или иначе отметиться в этой истории. О гидровцах я уже упомянул, и с ними, думаю, вам все и так понятно. Они просто узнали о внешних угрозах, и местами даже прониклись, но из-за этого о своих планах по мировому господству забывать не собирались. С чего бы им это делать? О группе магов-отступников, которым вскоре удастся, наконец-то, закончить расшифровку страницы из древнего манускрипта, затем связавшись с темным измерением великого и ужасного Дармамму, я вам, пожалуй, тоже рассказывать не буду. Зачем? С этими желающими бессмертия идиотами и их целями же и так все понятно, не так ли? Как и с целями одной древней и лысой интриганки, что позволило им все это провернуть во славу великого бобра, ой, пардон, опечатался, добра.